Вон справа большой дедушка, так камень зовут. Тут наше культовое место. Давно-давно, отправляясь на охоту, большого дедушку задабривали, патроны ему оставляли, спички, табак. А если охота хорошая была, приносили еду, мазали его жиром и кровью, оставляли ему черепа или рога. Там и сейчас есть. Давно было, еще у дедов, а вокруг большого дедушки лежат небольшие камни. Один мы дома храним, еще с тех времен. Его мой дедушка домой принес. «Камень-фетиш», — подумал Варя. Домашний камень тоже имеет имя, только длинное. Вышедший из тела земли матери. Его смотреть и трогать нельзя, и маклик не разрешает. Но я тебе как-нибудь покажу, хочешь? «Хочу», — согласился Варя. «Конечно же, это так интересно». «Идем к воде», — потянула она его. Варя нагнулся с мостков, зачерпнул пригоршню. «Ого, совсем кипяток, бриться можно». «Нет, не кипяток, это с мороза так кажется, очень теплое, но долго купаться нельзя, если сердце больное, немного можно». Варфоломею тут же захотелось воду. Ноя поняла его желание. «Нет, не сейчас, лучше к вечеру, перед ужином. Спится хорошо, и сны бывают хорошие. Бежим в дом, обед стынет, давно приготовили, как только вездеход ваш на перевале услышали. Смотри, вода парит, вся одежда будет в снегу, когда на мороз выскочим. Бежим!» Стол был накрыт, даже с замороженным тортом. Его Глория сберегла из своих развосторговских запасов. «Живем, братцы!» — потирал руки Чернов. Дежурила Глория. Когда все усели за стол, от взгляда Ноя не ускользнула, что первую тарелку она поставила перед Антошей Машкиным, хотя по обычаю первую подать она должна бы Нануку, как самому старшему тут. Она поняла это по-своему, по-женски, и была права, конечно же. Как часто женщина ревнует мужчину, который уже ей не принадлежит. Национальность и образование не играют в этом случае роли. Имеет значение только прошлое. Все были веселы и рады. Антоша ничем не выдавал своего отношения к Ное. Он радовался вообще встрече со всеми друзьями. И это тоже не ускользнуло от чуткого сердца Ноя. Тогда она демонстративно принялась опекать Варю. Но на Антошу Машкина это не произвело впечатления. Он просто не замечал этого или делал вид, что не замечает, чем еще раз задел Ноя, но не настолько, чтобы причинить ей боль. «Значит, он для меня потерян», — решила она, и ей стало спокойно от этой внезапной мысли, от неизбежности очевидного. Она даже повеселела, но тут же поймала себя на мысли, что так бывает, наверное, весела женщина, решившая пуститься во все тяжкие. «Вот уж зря!» — разозлилась она на себя. «Варя-то и моложе, и красивее, и хочет меня. Мне-то чего горевать?» Успокоившись таким странным образом, Ноя повеселела уже по-настоящему. Антоша Машкин был рад ее хорошему настроению, потому что был сильнее и чувствовал свою вину. После обеда Христофора по обыкновению потянуло на сон. Аяр Винтер последовал примеру своего начальника –